Они рассказывали одни и те же истории про то, как травили шкоты, как отправляли малышню собирать для них чинарики, пока у Бобби не начинали вянуть уши. Можно было подумать, что Сал провел в лагере 50 лет. 4 июля волки и львы встретились в своем ежегодном матче. За полтора десятка лет, восходивших к концу Второй мировой войны, волки не выиграли ни единого из этих матчей. Но на встрече 1960 года они хотя бы оказали достойный отпор, главным образом, благодаря Бобби Гарфилду. Даже без перчатки Алвина Дарка он в середине поля поймал мяч в великолепном нырке. Когда он поднялся на ноги, под аплодисменты, то лишь мимолетно пожалел, что у матери его не было там. Она не поехала на ежегодный праздник на озере Кантон. Последняя подача Бобби пришлась на заключительную очередь волков подавать. Они отставали на 2 очка. Бобби послал мяч далеко в левое поле и, помчавшись к первой базе, услышал, как Эс-Джей буркнул с своей позиции ловящего: «Хороший удар, Боб!» Удар был и вправду хороший, но ему следовало бы остановиться у второй базы, а он решил рискнуть. Ребята младше 13 лет почти никогда не умудрялись вовремя вернуть мяч, но на этот раз друг Салла по лагерю, Винни, Дюк, Уэндл, послал мяч нулевым ударом второму другу Салла по лагерю, Винни, Ронни Олмквисту. Бобби сделал последний рывок, но почувствовал, как перчатка Ронни хлопнула его по лодыжке за ничтожную долю секунды до того, как его кроссовка коснулась мешка 3-й базы. «Аут!» — рявкнул подбежавший рефери. За боковыми линиями друзья и родственники львов разразились истерически торжествующими воплями. Бобби поднялся на ноги, свирепо глядя на рефери, вожатого из Стерлинг-хауса лет 20, со свистком и белым пятном цинковой мази на носу. «Я добежал!» «Сожалею, Боб!» — сказал молокосос, перестав ломаться под рефери и снова становясь просто вожатым. — Удар был хороший, а пробежка еще лучше, но ты не дотянул. — Нет, ты подсуживаешь. — Почему ты подсуживаешь? — Гоните его в шею! — крикнул чей-то папаша. — Нечего скандалить. — Пойди, Бобби, сядь! — сказал вожатый. — Так я же дотянул! — закричал Бобби. — На милю дотянул! Он ткнул пальцем в того, кто рекомендовал выгнать его с поля. «Он тебе заплатил, чтоб мы проиграли! Это жирная морда вон там!» «Прекрати, Бобби!» — сказал вожатый. Каким идиотом он выглядел в дурацкой шапочке какого-то немродского студенческого братства! «Делаю тебе последнее предупреждение!» Ронни Олмквист отвернулся, словно ему было противно их слушать. Бобби возненавидел его. «Ты подсуживал, и все!» — сказал Бобби. Со слезами, пощипывающими уголки глаз, он сладить сумел, но не с дрожью в голосе. «Хватит!» — сказал вожатый. «Иди сядь и постынь! Мудак ты и жила! Вот ты кто!» Женщина, сидевшая вблизи от 3-й базы, охнула и отвернулась. «Ну все!» — сказал вожатый бесцветным голосом. «Убирайся с поля! Немедленно!» Бобби прошел полдороги от 3-й базы, шаркая кроссовками, потом обернулся. «Тебя птичка на нас насрала, а ты, дурак, и не заметил, утерся бы!» В голове у него эти слова звучали смешно, но по-дурацки, когда он выговорил их вслух, и никто не засмеялся. Сал сидел верхом на мешке основной базы, большой как дом, серьезный как сердечный приступ, в своих доспехах ловящего. В одной руке болталась его маска, в десятке мест, склеенной черным скотчем, он был красный и казался сердитым. А еще он казался мальчишкой, который уж больше никогда не будет волком. Эс-Джей побывал в лагере Винни, травил шкоты, засиживался допоздна у лагерного костра, обменивался историями о привидениях. Он будет львом во веки веков, и Бобби его ненавидел. «Что на тебя нашло?» — спросил Сал, когда Бобби плелся мимо. На обеих скамьях воцарилась тишина. Все ребята смотрели на него, и все родители тоже на него смотрели. Смотрели, будто он был мразью. Бобби подумал, что так, возможно, и есть. Но не по той причине, о какой они думают. «А ты догадайся, Эс-Джей. Может, ты побывал в лагере Винни, зато я был там». Внизу, глубоко-глубоко, там, внизу. Бобби! —